2 месяца назад я здесь стоял за портьерой, вы знаете, а вы говорили с Татьяной Павловной про письмо. Я выскочил и вне себя проговорился. Вы тотчас поняли, что я что-то знаю, вы не могли не понять. Вы искали важный документ и опасались за него. Подождите, Екатерина Николаевна, удерживайтесь еще говорить. Объявляю вам, что ваши подозрения были основательны. Этот документ существует, то есть был, я его видел. Это ваше письмо к Андроникову, так ли? Вы видели это письмо? Быстро спросила она в смущении и волнении. Где вы его видели? Я видел у Крафта, вот у того, который застрелился. В самом деле, вы сами видели? Что ж с ним сталось? Крафт его разорвал. При вас вы видели? При мне. Он разорвал, вероятно, перед смертью. Я ведь не знал тогда, что он застрелится. «Так оно уничтожено, слава Богу!» — проговорила она, медленно вздохнув, и перекрестилась. Я не солгал ей. То есть я и солгал, потому что документ был у меня и никогда у Крафта. Но это была лишь мелочь, а в самом главном я не солгал, потому что в ту минуту, когда лгал, то дал себе слово сжечь это письмо в тот же вечер. Клянусь, если бы оно было у меня в ту минуту в кармане, я бы вынул и отдал ей. Но его со мною не было, оно было на квартире. Впрочем, может быть, и не отдал бы, потому что мне было бы очень стыдно признаться ей тогда, что оно у меня и что я сторожил ее так долго, ждал и не отдавал. Все одно, сжег бы дома во всяком случае и не солгал. Я был чист в ту минуту, клянусь. А коли так, продолжал я почти вне себя, то скажите мне... Для того ли вы привлекали меня, ласкали меня, принимали меня, что подозревали во мне знания о документе? Постойте, Екатерина Николаевна, еще минутку не говорите, а дайте мне все докончить. Я все время, как к вам ходил, все это время подозревал, что вы для того только и ласкали меня, чтобы из меня выпытать это письмо, довести меня до того, чтобы я признался. Постойте еще минуту. Я подозревал, но я страдал. Двоедушие ваше было для меня невыносимо, потому что я нашел вас благороднейшее существо. Я прямо говорю, я был вам враг. Но я нашел в вас благороднейшее существо. Все было побеждено разом. Но двоедушие, то есть подозрение в двоедушии, томило. Теперь должно все решиться, все объясниться, такое время пришло. Но постойте еще немного, не говорите, узнайте, как я смотрю сам на все это именно сейчас, в теперешнюю минуту, прямо говорю. Если это и так было, то я не рассержусь, то есть я хотел сказать, не обижусь, потому что это так естественно, я ведь понимаю. Что ж тут может быть неестественного и дурного? Вы мучаетесь документом, вы подозреваете, что такой-то все знает. Что ж, вы очень могли желать, чтоб такой-то высказался. Тут ничего нет дурного, ровно ничего, искренне говорю. Но все-таки надо, чтобы вы теперь мне что-нибудь сказали, признались, простите это слово. Мне надо правду. Почему-то так надо. Итак, скажите, для того ли вы обласкали меня, чтоб выпытать у меня документ, Катерина Николаевна? Я говорил, как будто падал, и лоб мой горел. Она слушала меня уже без тревоги, напротив, чувство было в лице, но она смотрела как-то застенчиво, как будто стыдясь. «Для того», — проговорила она, медленно и вполголоса, — «простите меня, я была виновата», — прибавила она вдруг, слегка приподнимая ко мне руки. «Я никак не ожидал этого. Я всего ожидал, но только не этих двух слов, даже от нее, которую знал уже». «И вы говорите мне виновата? Так прямо виновата!» — вскричал я. «О, я уже давно стала чувствовать, что пред вами виновата. И даже рада теперь, что вышла наружу. Давно чувствовали? Для чего же вы не говорили прежде?» «Да я не умела, как и сказать», — улыбнулась она. «То есть я и сумела бы», — улыбнулась она опять, — «но как-то становилось все совестно, потому что я действительно вначале вас только для этого привлекала, как вы выразились, ну а потом мне очень скоро стало противно и надоело мне все это притворство, уверяю вас», — прибавила она с горьким чувством, — «да и все эти хлопоты тоже. И почему? Почему бы вам не спросить тогда прямехоньким образом? Так бы и сказали, ведь ты знаешь про письмо, чего же ты притворяешься? Я бы вам тотчас все сказал, тотчас признался. Да я вас боялась немного. Признаюсь, я тоже вам и не доверяла. Да и вправду, если я хитрила, то ведь и вы тоже, — прибавила она, усмехнувшись. «Да, да, я был недостоин, — вскричал я пораженный. О, вы еще не знаете всех бездн моего падения! Ну уж и бездн! Узнаю ваш слог, — тихо улыбнулась она. Это письмо, — прибавила она грустно, — было самым грустным и легкомысленным поступком моей жизни. Сознание об этом поступке было мне всегдашним укором. Под влиянием обстоятельств и опасений я усомнилась в моем милом великодушном отце. Зная, что это письмо могло попасть в руки злых людей, имея полное основание так думать, — с жаром произнесла она, — я трепетала, что им воспользуются, покажут папа, а на него это могло произвести чрезвычайное впечатление в его положении, на здоровье его, и он бы меня разлюбил. «Да», — прибавила она, смотря мне ясно в глаза и, вероятно, поймав на лету что-то в моем взгляде. «Да, я боялась тоже и за участь мою, я боялась, что он под влиянием своей болезни мог лишить меня и своих милостей. Это чувство тоже входило, но я, наверное, и тут перед ним виновата. Он так добр и великодушен, что, конечно, бы меня простил. Вот и все, что было». «А что я так поступила с вами, то так не надо было», — кончила она опять, вдруг застыдившись. «Вы меня привели в стыд». «Нет, вам нечего стыдиться», — вскричал я. «Я действительно рассчитывала на вашу пылкость и сознаюсь в этом», — вымолвила она, потупившись. «Катерина Николаевна, кто, скажите, заставляет вас делать такие признания мне вслух?» — вскрикнул я, как опьянелый. «Ну что бы вам стоило встать и в отборнейших выражениях самым тонким образом доказать мне, как дважды два, что хоть оно и было, но все-таки ничего не было, понимаете, как обыкновенно умеют у вас в высшем свете обращаться с правдой? Ведь я глуп и груб. Я бы вам тотчас поверил, я бы всему поверил от вас, что бы вы ни сказали. Ведь вам бы ничего не стоило так поступить. Ведь не боитесь же вы меня в самом деле. Как могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким подростком?» «В этом, по крайней мере, я не унизилась перед вами», — промолвила она с чрезвычайным достоинством, по-видимому, не поняв мое восклицание. «О, напротив, напротив! Я только это и кричу!» «Ах, это было так дурно и так легкомысленно с моей стороны!» — воскликнула она, приподнимая к лицу свою руку и как бы стараясь закрыться рукой. «Мне стыдно было еще вчера, а потому я и была так не по себе, когда вы у меня сидели. Вся правда в том, — прибавила она, — что теперь обстоятельства мои вдруг так сошлись, что мне необходимо надо было узнать, наконец, всю правду об участи этого несчастного письма. А то я было уж стала забывать о нем, потому что я вовсе не из этого только принимала вас у себя, — прибавила она вдруг. Сердце мое задрожало. «Конечно, нет», — улыбнулась она тонкой улыбкой, — «конечно, нет. Я... Вы очень метко заметили этот давеча Аркадий Макарыч, что мы часто с вами говорили как студент с студентом. Уверяю вас, что мне очень скучно бывает иногда в людях, особенно стало это после заграницы и всех этих наших семейных несчастий. Я даже мало теперь и бываю где-нибудь, и не от одной только лени. Мне часто хочется уехать в деревню. Я бы там перечла мои любимые книги, которые уж давно отложила, а все никак не сберусь прочесть. Я вам про это уже говорила. Помните, вы смеялись, что я читаю русские газеты, по две газеты в день? Я не смеялся. Конечно, потому что и вас это так же волновало. А я вам давно призналась. Я русская и Россию люблю. «Вы помните, мы все с вами читали факты, как вы это называли», — улыбнулась она. «Вы хоть и очень часто бываете какой-то странный, но вы иногда так оживлялись, что всегда умели сказать меткое слово и интересовались именно тем, что меня интересовало. Когда вы бываете студентам вы, право, бываете милы и оригинальны. Вот другие роли вам, кажется, мало идут, — прибавила она с прелестной хитрой усмешкой. Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры. Считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями. Хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами самими, наконец, будет. Я в вас встретила искренность. В свете с нами, с женщинами, так никогда не говорят. Я на прошлой неделе заговорила было с князем Вым о Бисмарке, потому что очень интересовалась, а сама не умела решить. И вообразите, он сел подле и начал мне рассказывать, даже очень подробно, но все с какой-то иронией и с той именно нестерпимую для меня снисходительностью, с которой обыкновенно говорят великие мужи с нами, женщинами, если те сунутся не в свое дело. А помните, как мы о Бисмарке с вами чуть не поссорились? Вы мне доказывали, что у вас есть своя идея, гораздо почище Бисмарковой, — засмеялась вдруг она. Я в жизни встретила лишь двух людей, которые со мной говорили вполне серьезно. Покойного мужа, очень-очень умного и благородного человека, — произнесла она внушительно. И еще вы сами знаете кого. Версилова! — вскричал я. Я чуть дышал над каждым ее словом. Да, я очень любила его слушать. Я стала с ним под конец вполне слишком, может быть, откровенную, но тогда-то он мне и не поверил. Не поверил? Да ведь и никто никогда мне не верил. Но Версилов, Версилов! Он не просто не поверил, — промолвила она, опустив глаза и странно как-то улыбнувшись, — а счел, что во мне все пороки, которых у вас нет ни одного. Нет, есть некоторые и у меня. «Версилов не любил вас, оттого и не понял вас! — вскричал я, сверкая глазами. Что-то передернулось в ее лице. Оставьте об этом и никогда не говорите мне об этом человеке! — прибавила она горячо и с сильной настойчивостью. Но довольно, пора. Она встала, чтоб уходить. Что ж, прощаете вы меня или нет? — проговорила она, явно смотря на меня. Мне вас простить? Послушайте, Екатерина Николаевна! И не рассердитесь. Правда, что вы выходите замуж? Это еще совсем не решено, — проговорила она, как бы испугавшись чего-то в смущении. Хороший он человек. Простите, простите мне этот вопрос. Да, очень хороший. Не отвечайте больше, не удостоивайте меня ответом. Я ведь знаю, что такие вопросы от меня невозможны. Я хотел лишь знать, достоин он или нет, но я про него узнаю сам. «Ах, послушайте, — с испугом проговорила она, — нет, не буду, не буду, я пройду мимо. Но вот что только скажу, дай вам Бог всякого счастья, всякого, какое сами выберете, за то, что вы сами дали мне теперь столько счастья в один этот час. Вы теперь отпечатались в душе моей вечно, я приобрел сокровище, мысль о вашем совершенстве». Я подозревал коварство, грубое кокетство и был несчастен, потому что не мог с вами соединить эту мысль. В последние дни я думал день и ночь, и вдруг все становится ясно, как день. Входя сюда, я думал, что унесу и иезуитство, хитрость, выведывающую змею, а нашел честь, славу студента. Вы смеетесь, пусть, пусть, ведь вы святая. Вы не можете смеяться над тем, что священно. О нет, я тому только, что у вас такие ужасные слова. Но что такое выведывающая змея? — засмеялась она. У вас вырвалось сегодня одно драгоценное слово, — продолжал я в восторге. Как могли вы только выговорить предо мною, что рассчитывали на мою пылкость? Ну пусть вы святая и признаетесь даже в этом, потому что вообразили в себе какую-то вину и хотели себя казнить. Хотя, впрочем, никакой вины не было, потому что, если и было что, то от вас все свято. Но все-таки вы могли не сказать именно этого слова, этого выражения. Такое неестественное, даже чистосердечие, показывает лишь высшее ваше целомудрие, уважение ко мне, веру в меня, — бессвязно восклицал я. О, не краснейте, не краснейте! И кто мог клеветать и говорить, что вы страстная женщина? О, простите, я вижу мучительное выражение на вашем лице. Простите исступленному подростку его неуклюжие слова. Да и в словах ли, в выражениях ли теперь дело? Не выше ли вы всех выражений? Версилов раз говорил, что Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому что у него отняли его идеал. Я это понял, потому что и мне сегодня возвратили мой идеал. Вы меня слишком хвалите, я не стою того, — произнесла она с чувством. Помните, что я говорила вам про ваши глаза? — прибавила она шутливо. Что у меня не глаза, а вместо глаз два микроскопа, и что я каждую муху преувеличиваю в верблюда. Нет, тут не верблюд. Как вы уходите? Она стояла среди комнаты с муфтой и с шалью в руке. Нет, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потом. Я еще напишу два слова Татьяне Павловне. Я сейчас уйду, сейчас, но еще раз будьте счастливы. Одни или с тем, кого выберете, и дай вам Бог. А мне нужен лишь идеал. Милый, добрый Аркадий Макарович, поверьте, что я об вас... Про вас отец мой говорит всегда, милый, добрый мальчик. Поверьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бедном мальчике, оставленном в чужих людях и об уединенных его мечтах. Я слишком понимаю, как сложилась душа ваша. Но теперь хоть мы и студенты, — прибавила она с просящей и стыдливой улыбкой, пожимая руку мою, — но нам нельзя уже более видеться, как прежде, и верно, вы это понимаете? Нельзя! Нельзя, долго нельзя. В этом уж я виновата, я вижу, что это теперь совсем невозможно. Мы будем встречаться иногда у папа. «Вы боитесь пылкости моих чувств, вы не верите мне?» — хотел было я вскричать, но она вдруг так предо мной застыдилась, что слова мои сами не выговорились. «Скажите», — вдруг остановила она меня уже совсем у дверей, — «вы сами видели, что то письмо разорвано. Вы хорошо это запомнили. Почему вы тогда узнали, что это было... То самое письмо к Андроникову. Крафт мне рассказал его содержание и даже показал мне его. Прощайте. Когда я бывал у вас в кабинете, то робел при вас, а когда вы уходили, я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога, проговорил я вдруг безотчетно, сам не зная, как и для чего, и, не взглянув на нее, быстро вышел. Я пустился домой. В моей душе был восторг. Все мелькало в уме, как вихрь, а сердце было полно. Подъезжая к дому мамы, я вспомнил вдруг о Лизиной неблагодарности к Анне Андреевне. Об ее жестоком, чудовищном слове давеча, и у меня вдруг заныло за них всех сердце. Как у них всех жестко на сердце. Да и Лиза, что с ней, подумал я, став на крыльцо. Я отпустил Матвея и велел приехать за мной ко мне на квартиру в 9:00.